Пришли водолазы, которые ныряют за драгоценностями, жемчугами, камнями и прочим, и купцы дали им деньги, и они стали нырять. И обезьяна увидела, что они так делают, и, развязав на себе веревки, прыгнула с корабля и нырнула вместе с ними. «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, высокого, великого!» — воскликнул Абуль-Муззафар. «Пропала у нас обезьяна этого бедняка, для которого мы ее купили». И они отчаялись увидеть обезьяну. Но потом все ныряльщики вынырнули, и вдруг обезьяна вынырнула с ними, и у нее в лапах были драгоценные камни. И она бросила их перед Абуль-Муззафаром, и тот удивился этому и воскликнул: «Поистине в этой обезьяне великая тайна». И затем они распустили паруса и ехали до тех пор, пока не достигли острова, который называется остров Зинджей. А это племя черных, которые едят мясо сыновей Адама. И когда черные увидели их, они подплыли к ним в челноках и пришли к ним и взяли всех, кто был на корабле, и связали, и привели к царю. И тот велел зарезать множество купцов, и их зарезали и съели их мясо, а остальные купцы проводили ночь в заточении, и были они в великой тоске. И когда настало время ночи, обезьяна подошла к Абуль-Муззафару и развязала на нем узлы, и, увидев, что Абуль-Муззафар развязан, купцы воскликнули: «Может быть, с помощью Аллаха наше освобождение будет делом твоих рук, о Абуль-Муззафар!» «Знаете, — сказал Абуль-Муззафар, — что меня освободила по воле Аллаха Великого никто иной, как эта обезьяна, и я выкладываю ей 1000 динаров. «Мы тоже выложим ей каждый по 1000 динаров, если она нас освободит, — сказали купцы. И обезьяна подошла к ним и стала развязывать одного за другим, пока не развязала всех, и купцы пошли на корабль и взошли на него, и оказалось, что корабль цел и ничего с него не пропало». И они распустили паруса и поехали, и Абуль-Муззафар сказал: «О купцы, исполните то, что вы сказали и обещали обезьяне». И купцы ответили: «Слушаем и повинуемся». И каждый из них дал обезьяне 1000 динаров, и Абуль-Муззафар вынул из своих денег 1000 динаров, так что у обезьяны набралось денег великое множество. И потом они отправились и прибыли в город Басру, и там их встретили друзья. И Абуль-Муззафар спросил: «Где Абу-Мухаммед Лентяй?» «Весть об этом дошла до моей матери, и когда я лежал, моя мать вдруг пришла ко мне и сказала: «О, дитя мое, шейх Абуль-Муззафар приехал и прибыл в город. Вставай же, отправляйся к нему, поздоровайся и спроси, что он для тебя привез. Может быть, Аллах Великий что-нибудь послал тебе. Подними меня с земли и подпирай меня, чтобы я мог выйти и пойти на берег», — сказал я. И потом я пошел, кутаясь в полах платья, и пришел к шейху Абуль-Муззафару. И, увидав меня, он сказал: «Добро пожаловать тому, чьи дирхемы были причиной моего освобождения и освобождения этих купцов по воле Аллаха Великого. Возьми эту обезьяну. Я купил ее для тебя, и иди с нею домой. А я приду к тебе», — сказал он потом. И я повел обезьяну перед собой и пошел, говоря про себя: «Клянусь Аллахом, вот поистине великий товар». И я пришел домой и сказал матери: «Каждый раз, как я ложусь, ты приказываешь мне встать, чтобы торговать. Осмотри же этот товар». Потом я сел, и когда я сидел, ко мне пришли рабы Абуль-Муззафара и спросили: «Ты Абу-Мухаммед Лентяй?» «Да», — ответил я им. И вдруг пришел Абуль-Муззафар следом за ними, и я поднялся и поцеловал ему руки, и он сказал мне: «Пойдем со мной в мой дом». «Слушаю и повинуюсь», — ответил я. И я шел с ним, пока не вошел в его дом. И тогда он велел своим рабам принести деньги, и они принесли их, а Абуль-Муззафар сказал: «О, дитя мое, Аллах послал тебе эти деньги из прибыли с тех 5 дирхемов». И затем рабы принесли на головах сундуки с деньгами Абуль-Музафара, и он дал мне ключи от этих сундуков и сказал: «Иди перед рабами к твоему дому».